Домой Настя пришла измученная. Сегодняшняя встреча с Павлом далась ей так тяжело, что теперь, когда все осталось позади, ей хотелось плакать. Она отказалась от ужина, заботливо приготовленного мужем, и сразу нырнула в постель, укрывшись одеялом до самого подбородка и отвернувшись к стене. Алексей не стал приставать к ней с расспросами, тихо сидел на кухне, раскладывал пасьянс, и только один раз зашел в комнату и предложил ей выпить горячего чаю. Она буркнула в ответ что-то невразумительное, даже не повернувшись к нему. Ближе к полуночи раздался телефонный звонок. Леша снял трубку, потом заглянул в комнату. — Ася, Гордеев, подойдешь или сказать, что ты уже спишь? Она молча вылезла из-под одеяла и босиком прошлепала на кухню. — Деточка, похоже, мы с тобой просчитались, — послышался голос Виктора Алексеевича. — Просчитались? Значит, Павел выполнил задуманное. Они правильно поняли друг друга. Сауляк покончил с собой. Отравился точно такими же таблетками, какие нашли у Юрцева и Ивенко. Не надо было нам отпускать его домой. — Но мы же так и планировали, — вяло ответила Настя. — Вызвать его в Москву и задерживать здесь под благовидным предлогом, пока не станет ясно, кто его следующие жертвы. Предлог, благодаря Минаеву, нашелся, и все могло бы получиться. — Могло бы, — вздохнул Гордеев, — но не получилось. — Зато Минаеву теперь от нас не уйти. Материал на него столько, мало не покажется. Завтра утром я иду к руководству, если все будет благополучно. Завтра к вечеру прокуратура возбудит дело против Минаева. Нет, все-таки жаль, что мы Сауляка упустили. — Жаль, — согласилась Настя. — Ничего не жаль. Зачем ему жить? Только мучиться. И других мучить. Когда жизнь так исковеркана, никаким судом и никаким наказанием ее не поправить. Палач привел в исполнение приговор своей последней жертве, последней в длинном ряду, и не следовало ему в этом мешать. По-прежнему новостью номер один во всех информационных сообщениях является продолжающийся штурм Грозного, говорила красивая черноволосая диктор программы новостей. В средствах массовой информации интенсивно обсуждается вопрос о возможной отставке министра обороны. По оценкам экспертов из силовых ведомств, неожиданное начало штурма чеченской столицы свидетельствует о слабой работе спецслужб. Из Кремля сегодня наши корреспонденты сообщают об очередной серии кадровых перестановок в окружении президента. В частности, новым советником президента стала малоизвестная в политических кругах фигура Вячеслав Соломатин. Неофициальные источники, приближенные к Кремлю, утверждают, что именно Соломатину президент обязан тем, что при выработке вариантов выхода из чеченского кризиса ему удалось не солидаризироваться ни с силовиками, ни с демократами. Еще одно сообщение пришло сегодня из прокуратуры России. После ареста исполняющего обязанности генерального прокурора возбуждение уголовных дел против крупных руководителей правоохранительных структур становится, по-видимому, доброй традицией. Сегодня возбуждено уголовное дело против генерала Антона Минаева, заместителя одного из управлений ФСБ. На сегодня я с вами прощаюсь, а вас после рекламной паузы ждут еще новости спорта. Всего доброго. Конец книги.